Ты забываешься?» «Вы обезьяна, сэр», — добавил мистер МакАнгус, и они с Дейлом одновременно положили руки на талию миссис Диллингтон Блик. «Я позабочусь о ней», — холодно бросил Дейл. «Позвольте мне помочь вам», — сказал мистер МакАнгус. «Присядьте, оставьте ее. Руби, дорогая». «Да заткнитесь вы оба», — оборвала миссис Диллингтон Блик. Она подхватила свой пеньюар и удалилась, глыба сокрушенной женственности. Мистер Мерримен продолжал смеяться, другие мужчины разошлись, а мистер Кади в одиночестве тихо плавал по бассейну. Это было единственное достойное внимания событие в остальном совершенно бесцветного дня. После ланча все пассажиры разбрелись по своим каютам, и Олейн позволил себе пару часов поспать. Он проснулся, как и назначил себе, ровно в 4 часа и спустился к чаю. Все еле шевелились и не были расположены к разговорам. Дейл, мистер МакАнгус и мистер Кади, очевидно, решили утихомириться. Рискованная вылазка мистера Мерримена в бассейн опять окончилась перегревом. Вид у него был лихорадочный и беспокойный, и, похоже, он даже не имел сил с кем-нибудь спорить. Джемайма подошла к нему. Она очень мило встала на колени у его кресла и попросила позволения разыскать Тима с тем, чтобы он что-нибудь прописал, или, по крайней мере, примите аспирин, — сказала она. «Я вам принесу, ладно?» Она положила ладошку ему на руку, но он быстро ее отдернул. «Я думаю, это легкая инфекция», — объяснил он и признательно добавил. «Спасибо, моя милая. Вы страшно горячий». Джемайма ушла и вернулась с аспирином и водой. Мистер Мерримен согласился принять 3 таблетки и отправился в свою каюту прилечь. Когда он выходил, все обратили внимание, что его немного покачивает. «Так», — сказал мистер Кади, — «надеюсь, это не что-нибудь прилипчивое». «С его стороны не очень-то тактично», — изрекла миссис Кади. «Сидеть тут со всеми, если это так. Как ты себя чувствуешь, дорогой?» «Спасибо, дорогая, хорошо. Мое маленькое недомогание», — обратился ко всем мистер Кади, — «бесследно прошло. Я в полном ажуре. Мне жара даже очень нравится. На мой взгляд, в тропиках есть что-то вдохновляющее». У самого мистера Кади вид был не слишком вдохновляющий. На рубашке проступили непривлекательные мокрые пятна, под коленями высыпала потница, а огромные руки оставляли мокрые следы на всем, к чему он прикасался. «Я очень легко потею», — с гордостью заявил он. «Мне говорили, что это здоровый признак». Его заявление было встречено каким-то благоговейным молчанием, которое нарушил мистер МакАнгус. «Все видели?» — спросил он, поворачиваясь к мистеру Кади спиной. «Сегодня фильм. Висит объявление на шлюпочной палубе. Там и будут крутить». Это сообщение внесло некоторое оживление. Отец Джордан заметил, наклонившись к Олейну, «Это отменяет партию в канасту». «Как чудесно!» — воскликнула миссис Диллингтон Блик. «Где мы сидим?» «Я думаю», — промурлыкал мистер МакАнгус. «Подлетая к ней, мы поставим кресло на грузовой люк. Прекрасная идея. Знаете, вы должны возлежать на своем шезлонге, вы будете смотреться просто чудесно», — добавил он, застенчиво посмеиваясь, «как Клеопатра на корабле в окружении рабов. Почти по-язычески. Боже мой, а что за фильм?» — спросил Дейл. «Отелло с этим знаменитым американским актером. О, мистер Мерримен будет доволен», — сказала Джемайма. «Это его любимое произведение. Конечно, если ему понравится». «Ну, я не думаю, что ему следует идти», — тут же запротестовала миссис Кади. «Он должен считаться с окружающими». «Это будет на открытом воздухе», — возразила мисс Эбботт. «И я полагаю, вам не обязательно садиться рядом с мистером Меррименом». Миссис Кади многозначительно улыбнулась мужу. Джемайма ликовала. «Как это здорово! Орсон Уэллс и вообще...» «Передать не могу. Как я рада!» «По нам бы лучше хороший мюзикл», — сказала мисс Кади. «Мы люди простые. Правда, дорогой?» Мистер Кади ничего не ответил. Он смотрел на миссис Диллингтон Блик. Часть 3. Просмотр блестящей киноверсии «Отелло» заканчивался, дело шло к развязке. Было слышно, как мистер Мерримен призывает все возможные несчастья на голову мистера Орсона Уэллса. В первом ряду капитан Баннерман шумно вздыхал, у миссис Диллингтон Блик дрожала челюсть, а Дейл время от времени шептал «О, нет!». Олейн, потрясенный фильмом, мог смотреть только в полглаза. За компанией капитана сидели остальные пассажиры. Группа офицеров корабля расположилась сбоку. Деннис и другие стюарды пристроились сзади. Море было абсолютно.